К 4 часам все было кончено. Быстрое следствие, проведенное участковым приставом Щипачевым, поднятым с постели, показало, что мещанка Кобозева умерла вследствие принятия сильной отравляющей жидкости, пузырек от которой она сжимала в пальцах. Эксперт-криминалист Лебедев подписал протокол, подтверждающий факт самоубийства. Но вырвать хрустальный флакончик из мертвых рук старухи не удалось. Аполлону Григорьевичу пришлось его разбить на мелкие осколки. Ванзаров вместе с Журанским спустились вниз, растолкали сонного Пережигина и открыли сундук Кобозевой. Под слоем домотканных скатертей обнаружились запасы мышьяка, цианистого калия и санотворного. Каторжанка имела явную страсть к отравляющим веществам, а на самом дне сундука сыщик увидел открытую пачку ассигнаций в банковской упаковке городского частного коммерческого банка. И что самое интересное, новенький паспорт на имя Амалии Люденберг, канадской подданной. Кроме того, на дне сундука хранилось приличное дамское платье и шляпка с черной вуалью. Пачка денег стала для сыщика самой прямой уликой, изобличающей связь Кобозевой и Валевской, а паспорт, хоть и выпадал из общей концепции, но тоже имел простое объяснение. Видимо, Хелена планировала вместе с Кобозевой после проворачивания нескольких операций в банках выехать в эмиграцию. Разбуженный дворник Пережигин не знал, чем занималась его приживалка. Он лишь пускал пьяные слезы и жаловался, что пропала жизнь. Судя по всему, Кобозева давала ему денег, и дворник без спроса купил несколько дней. Оставив Джуранского описывать находки, Родион Георгиевич вернулся в квартиру профессора, где толкалось несколько городовых из второго участка, а сам пристав, злой до остервенения, заполнял многочисленные бумаги. Сохшееся тело Кобозевой накрыли простыней. Санитары подняли пламенную революционерку и на носилках вынесли из квартиры. По стенам метались оранжевые тени от керосиновых ламп и многочисленных свечей. Ванзаров взял с кухни стул и устало сел в прихожей. «Поздравляю, Родион Георгиевич, вы блестяще решили эту головоломку». Подошедший к нему Лебедев сиял. «Я удивляюсь вашей интуиции. Как вы угадали, что Кобозева — это и есть главный организатор всех происшествий?» «Вы мне льстите, Аполлон Григорьевич», — печально вздохнул Ванзаров. «Все могло бы закончиться иначе, если бы не моя слепота». «Но ведь мы предотвратили страшную катастрофу», — возразил Лебедев, — «и вовремя поймали за руку мальчишку Эпсворта». «Да, но это можно было сделать значительно раньше. Я все прозевал. Я так был занят поиском Уваровой и Ланской, так был уверен, что они убийцы, что не обратил внимания на важнейшие детали. Я просто дурак набитый». Лебедев добродушно похлопал сыщика по плечу. «Ну, батенька, право, не стоит. Да любой чиновник департамента полиции на вашем месте плясал бы от счастья, а вы кукситесь. Тем более, что госпожа Кобозева была не рядовым преступником. Такая женщина могла дать фору кому угодно, просто самурай какой-то бешеный. Недаром в ней кавказская кровь». Ванзаров расстроенно покачал головой. «Я совершил ряд непростительных промахов и поставил под угрозу жизнь моей семьи. Никогда нельзя упускать мелочей». «И какие же мелочи вы упустили?» — не понял эксперт. «Почему дворник беспробудно спал в ночь второго убийства? Ведь опоить его было проще всего женщине, живущей с ним. А я все думал, как барышням-революционеркам это удалось». Горестно пробормотал Ванзаров. «Кстати, коллега, а когда вы заподозрили кухарку?» С явным интересом спросил Лебедев. «Когда я сказал, что ее зовут Надежда?» Это стало лишь последним звеном. Ванзаров потер виски. «Когда я сложил все факты и обнаружил, что рядом с Ланской и Уваровой был еще кто-то третий, возник логичный вопрос. Кто он? Если он смог устранить Марию Ланге и профессора, все знал о Соме, пытался замести следы и поджечь дачу, то этот неизвестный должен был быть максимально близок к кругу знакомых Серебрякова. Но кроме двух барышень, профессор ни с кем не общался. Значит, неизвестный все время был на глазах у филеров и поэтому стал для них невидимым». «Резонно», — согласился Лебедев. «Поначалу я, откровенно говоря, заподозрил дворника», — Ванзаров грустно усмехнулся. Но после допросов Уваровой и Ланской, то есть Бранштейн и Валевской, я убедился, что ими кто-то управляет. Представить себя руководителем Пережигина было бы просто смешно. Значит, это другой. Честно говоря, я бы давно заподозрил кухарку, если бы не ловко сыгранная ее роль глухонемой. А еще меня путали показания Денниса Брауна. Эксперт вытащил портсигар и принялся крутить в пальцах вонючую сигарилью. «Да», — задумчиво протянул он, — «мне с трупами работать куда проще. А хотите знать, как все происходило на самом деле?» — вдруг спросил Ванзаров. «Любопытно», — заинтересовался Аполлон Григорьевич. «Истина такова», — Ванзаров кашлянул. Как только Кобозева узнала про сумму, она решила использовать Бранштейн и Валевску. Видимо, она подслушала откровенный разговор барышень и не сомневалась, что они революционерки. Кобозева знала, что легко справиться с Фаиной, но вот Хелена стала трудной задачей. Без помощи Валевской ничего бы не вышло. Скорее всего, Кобозева устроила для Хелены маскарад где-то числа 24 декабря. В образе старичка-народника она убедила Польку действовать. Валевской все было сделано для того, чтобы профессор выгнал кухарку. В таком случае Кобозева обеспечивала себе полное алиби. Старуха случайно погубила свое дитя, но самого Серебрякова приговорила к смерти осмысленно. Кобозева боялась, что Сома может уйти в другие руки, поэтому она перерыла всю квартиру и не нашла только сейф. Судя по всему, она ничего о нем не знала. Думаю, что решение спаивать Сомой богатых господ и приказывать им подписывать чеки – тоже идея Кобозевой. А когда Браун привел к барышням наследника пивной империи, в голове старухи сразу возник план массового отравления. Кобозева устроила магическое посвящение Эпсворта-младшего богу Соме и опоила его наркотиком при деятельном участии Валевской. А Валевска знала, что Кобозева и старик – одно лицо. Конечно же, нет. Более того, я уверен, что Валевска не знала, кто убил Марию Ланги, профессора. Кобозева тонко умела разделять и властвовать. Она специально бросала тень на Бранштейн, чтобы Валевска случайно с ней не договорилась, а, скорее всего, наговаривала и Фаине на Хелену. А сама Бранштейн? Думаю, Кобозева опоила Фаину Сомой, чтобы та выполняла мелкие поручения, но не успела использовать ее по-настоящему, ведь важнейшее задание — отравление семьи полицейского — было поручено Валевской. «Ну и ну», — присвистнул эксперт. «Столько коварства и изощренности в женщине, которая выдержала 15 лет каторги, уму непостижимо». План должен был сработать. Кобозева могла получить огромные деньги и заодно устроить в Петербурге светопредставление, а потом отправиться за границу. Но по случайности я заметил на книжной полке вот эту фотографию. Ванзаров вынул потрепанный снимок. Это и решило дело. «Почему?» Кобозева не знала, что у нас есть копия снимка, иначе она давно бы разделалась с девушками. Она приказала Валевской забрать негатив из ателье. Полька выполнила приказ, о чем призналась на допросе. Вот тут я и понял, что Хелена и Фаина просто марионетки. «Значит, фотография не только спасла вашу семью, но и смогла указать на главного преступника, которого нет на снимке? Удивительно». Лебедев взял карточку и стал разглядывать групповой портрет. «Нет, спасла всех нас простая логика». Ванзаров поднялся. «Пойдемте, пора по домам». Подошел Джуранский, который помогал приставу составлять протокол осмотра места преступления, а также подписывал бумаги от имени сыскной полиции. «Родион Георгиевич, полицейская пролетка еще внизу, может вас и Аполлона Григорьевича подвезти? Спасибо, голубчик. Мы проветримся». Ванзаров пожал руку своему помощнику. «Езжайте и высыпайтесь. Вы сегодня великолепно потрудились». Уже выходя, Ванзаров обернулся, чтобы в последний раз посмотреть на проклятую квартиру. Пристав дышал на штемпель. Он готовился опечатывать дверь. Родиону Георгиевичу вдруг показалось, что он опять упустил что-то важное. «А что вы говорили про кавказские крови Кобозевой?» — неожиданно спросил он Лебедева. «Да у нее, кажется, мать грузинка. То ли Джугашвили, то ли Джунашвили, не помню. А что такое?» — встревожился эксперт. «Да нет, ничего». Ванзаров решил, что заболел излишней подозрительностью.